Глава 8. LA-59. Первым делом нужно было найти место для репетиций. Кортленд для таких шумных дел не подходил, поэтому я связался с родственниками, которые жили в крошечной деревушке Ист-Хомер, в 10 километрах к северу от города. Почти все, кто там жил, были либо семьей, либо друзьями, поэтому громкость их не смущала. Мы обосновались в самом огромном месте, которое смогли найти, действующем амбаре. Лето было в самом разгаре, поэтому все мучились от невыносимой жары и назойливых насекомых. Но мы же считали себя группой, так что справлялись. Затем нужно было найти второго гитариста. В группе Марка Насифа имелся лишь орган Дэйва Бахаша, бас Крейга Грубера и барабаны Марка. Бо предложил музыканта из Итаки, в часе езды от Кортленда, по имени Стив Эдвардс. Стиви больше напоминал Джеффа Бека, периода Wired. Ему нравилось слияние джаза и рока, и он умел такое играть. В плане музыки для нас с Гэри, Микки и Ли это был темный лес. Бо идея нравилась, как и Марку, который стал нашим перкуссионистом. Но теперь в группе появились два совершенно разных стиля, которые мы тщетно пытались совместить. Вдруг репетиции в Букингемском сортире обрели новый смысл. Мы воняли. Хотелось бы винить тамошний запах, но вскоре стало очевидно, что комбинация неверная. Однако мы усердно работали и не сдавались, пока наконец не избавились от чар, и нам предложили записать на лейбле Purple Records еще один альбом. Я понимал, что как бы там ни было, нам нужно это сделать, но лишь в том случае, если мы вернемся к стилю, благодаря которому Purple и обратил на группу Elf внимание. Скрипя сердце, мы распрощались с Дэйвом Бохашем и сосредоточились на более эльфийском стиле. Гэри на барабанах, Микки Ли на фортепиано, Крейг Грубер на басу, Стив Эдвардс на гитаре, а Марк Насиф на перкуссии. И вдруг музыка снова приобрела былой шарм и изюминку. Однако в личностном плане мы были странной компашкой. Гэри с Микки Ли заполняли собой все пространство, если куда заходили или заваливались. Крейг был очередным забавным талантливым парнем, за исключением того, что ненавидел всех и вся. Казалось, Крейг кайфовал уже просто от того, что находился в центре событий. Стиви был вдумчив и погружен в себя. И когда однажды наш английский публицист спросил, что же Стиви хочет от жизни, тот, прежде чем ответить, все аккуратно обдумал. Полагаю, жить как рок-звезда. Но у человека хотя бы цель была. Марк был генератором идей, неугомонным парнем. Ему нравилась любая музыка, и он всегда смотрел на будущее нашей группы с оптимизмом. Потрясающий барабанщик. Он был рад взять роль перкуссиониста и положиться на своего наставника Гэри. Мы собирались в турне, и нам становилось друг с другом все комфортнее. И не терпелось приступить к новой записи, и надеюсь с новыми силами начать музыкальную карьеру. Мы уже решили, что альбом будет называться «Carolina County Ball» в честь одной из новых песен, над которыми мы с Микки Ли работали. В ней был классный ритм. Ведомый буги-пианино Микки Ли, в припеве мы использовали партию на горне в стиле Нового Орлеана, а поверх звучала замечательная веселая гитарная сбивка от Стиви. Остальная часть альбома родилась быстро. Мы оставили развязную манеру в стиле The Face, но теперь уже развивали собственный музыкальный почерк. Наш дуэт с Микки Ли – некий симбиоз сильного британского влияния с настоящим американским сердцем. Придумал одни из лучших песен, в том числе Rocking Chair, Rock'n'Roll Blues, наш новый гимн LA-59, один из тех номеров гастролирующей группы, которую мы поначалу называли «Поездной песней», и она почему-то станет названием американской версии нашего альбома. Еще была баллада, которой я очень гордился, отчасти потому, что мы их редко сочиняли, но по большей части потому, что это был один из наиболее цельных номеров нашего с Микки авторства. Когда Роджер Гловер, который на этот раз сам продюсировал альбом, услышал этот трек, ему захотелось придумать струнную аранжировку. На самом деле, Роджеру настолько понравилось, что, услышав демо, он тут же пригласил нас записываться в Англию. Ого, родина наших кумиров. Мечта сбылась. Вот она, сладкая жизнь. Роджер забронировал нам новую жилую студию под названием The Manor в деревушке Шиптон-он-Чаруэлл, рядом с Оксфордом. Студия принадлежала перспективному предпринимателю в сфере музыкального бизнеса Ричарду Брэнсону. В 1971 году Ричард на заработанные деньги открыл свой первый магазин пластинок Virgin, чтобы учредить собственный одноименный лейбл и купить загородное поместье, где он и построил студию The Manor. К тому моменту, как в январе 1974-го туда приехали Elf, Брэнсон и Virgin, были на пути к первому крупному успеху, выпустив дебютный альбом Майка Олдфилда «Tubular Bells», одну из первых пластинок, записанных на студии The Manor. У Ричарда в студии имелись свои офисы, и он почти всегда сидел там и строил бизнес, который в один прекрасный день станет целой империей. Мы не только впервые оказались в Англии, но и сразу в такой вдохновляющей обстановке. И возникло невероятное чувство того, что мы оказались в нужном месте, в нужное время. Мы прожили на студии месяц, записав песни, которые в основном мы с Микки Ли придумали в Кортленде. И хотя атмосфера была прекрасная, студия казалась странной, и комната с микшерным пультом находилась за спиной, что значительно затрудняло общение. До туалета надо было еще дойти, но в студии находился черный ход. Он вел в небольшой эвакуационный выход, где можно было облегчиться на мишень, которую кто-то нарисовал на полу. Я научился ездить с неправильной стороны дороги. В Великобритании руль с правой стороны. После того, как однажды украл фургон с оборудованием у нашего няньки, Колина Харта. Колин был настоящей жемчужиной. Родом он из Саут-Шилдс, приморского городка на северо-востоке Англии, и с ярко выраженным Джорди, говор и диалект жителей северо-востока Англии. Он работал на организацию Deep Purple от компании HEC, руководящей фирмы Purple. Поскольку он тогда не был с группой на гастролях, то нес ответственность за этих американцев, о которых знал только от Роджера. Я доставал его с просьбой самому сесть за руль, но его постоянные отказы заставили меня взять дело в свои руки. Однажды вечером я раздобыл ключи, запрыгнул в фургон и уехал. Я полагал, поскольку все в Британии наоборот, то и сигналы поворота тоже. Но каждый раз, когда я их включал и поворачивал, мне тут же сигналили. Ой, лево это лево, а право это право. Очень медленно я доехал до дома и никому не сказал об этой истории, особенно Колину. Первые несколько дней мы провели в Англии, зависая с Роджером в его роскошном доме в Айвере, живописной деревушке в Букингемшире, улаживая кое-какие вопросы. И он включил теперь уже скандально известный бутлег «The Trox Tapes». «The Trox» были легендарной английской группой, и весь мир в 1966 году сходил с ума от хита «Wild Thing». Все это было очень забавно записано живьем, где вокалист Рек Пресли спорил в студии с коллегами, пытаясь записать трек под названием «Tranquility». Рек кричит: «Добавь-ка сюда немного волшебства, мать твою!» Запись стала настолько известной, что позже Джон Белуши и Билл Мюррей сделали на нее пародию в передаче «Вечернее субботнее шоу». Роджер также включил нам еще одну совершенно забавную и уморительную запись, которую назвал «The Farting Contest» – «Пердежная схватка». Датируемая 1946 годом, она считалась мировым титулом пердуна между действующим английским чемпионом Лордом Винсмером и его соперником Полом Бумером, австралийцем, который сидел на капустной диете. Может быть, на словах не так забавно, но мне до сих пор смешно, даже когда я об этом думаю, спустя столько лет. С того момента я полюбил столь абсурдный английский юмор. Когда на американском телевидении в конце того года впервые показали шоу «Летающий цирк Монти Пайтона», я был одним из первых, кому это реально зашло. Когда в следующем году один из звездных актеров этого шоу, Джон Клис, вышел в эфир со своим шоу «Башни Фолти», я подсел с первой же минуты. Так или иначе, безумный извращенный британский юмор был мне близок. Я и сам любил остро пошутить. Но позже, когда я стал погружаться в эту культуру, становился настоящим англофилом. Работая в Англии, я также смог попробовать на вкус британский эль и многое другое, чего у нас в США в то время просто не было. но в Британии существовало повсеместно. Казалось, именно по этой траектории группа и развивалась. Через несколько недель мы завершили запись альбома и отправили Крейга, Стива и Гэри домой. А сами с Микки Ли решили остаться с Роджером в его огромном доме в Букингемшире. Роджер ушел из Deep Purple в то же самое время, что и Ян Гиллан. Поскольку Роджеру теперь не нужно было весь год проводить на гастролях с Deep Purple, он мог свободно расправить музыкальные крылья и записать музыку для детской книги «Бал бабочек и пир кузнечиков». Изначально она планировалась как сольный альбом Джона Лорда, продюсером которого выступил бы Роджер. Но поскольку Джон все еще был связан контрактом с Purple, а Роджер с тех пор группу покинул, проект стал детищем Роджера. Когда Роджер спросил, не хотим ли мы с Микки Ли принять участие, написать вместе с Роджером песни, спеть и сыграть в некоторых треках, такой шанс мы упустить не могли. Колоссальная возможность помочь сочинить новую музыку в совершенно необычном контексте и отплатить Роджеру за все, что он для нас сделал. Рок-оперы считались неистово популярными. Фильм группы «The Who» «Томми», снятый при помощи режиссера Кена Рассела, в том году только вышел на экраны. А летом того же года появился основанный на фильме мюзикл «Шоу ужасов Рокки-хоррора». Тем временем все вокруг выпускали различные концептуальные и концертные альбомы, и особого внимания удостаивались именно те группы, которые вели себя чересчур театрально. Дэвид Боуи, Genesis и Элис Купер. Когда Рик Уэйкман выпустил Journey to the Center of the Earth, концептуальный альбом по мотивам научно-фантастического романа Жюля Верна 1864 года, «Путешествие к центру Земли». Рик устраивал сценическое представление прямо на лондонском катке. Когда Роджер набросал план рок-оперы по мотивам детской поэмы 1802 года Уильяма Роскоу, рассказывая историю о вечеринке для насекомых и других мелких созданий, идея многих заинтересовала. В 1973 году уже выходила детская книга Алана Олдриджа «Бал бабочек», оформлявшего психоделические иллюстрации для различных книг и обложек альбомов, включая тексты с иллюстрацией группы Beatles в 1969 году. Южноафриканский романист Уильям Пломер добавил свой текст, и книга вышла за рамки изначальной поэмы. Теперь там уделялось особое внимание приготовлением животных к балу. Затем все это превратилось в короткий анимационный фильм 1974 года, основанный на иллюстрациях Олдриджа, после чего должны были снять полноценное анимационное кино. Но, как и множество замечательных кинопроектов, это закончилось безрезультатно. Несмотря на неудачу, Роджер решил сделать из этого сольный альбом. Он сочинял с бывшим клавишником-вокалистом Спенсер Дэвис Эдди Хардином, и одна из их композиций стала моей первой золотой пластинкой и в какой-то степени фирменной песней для проекта. Называлась она «Love is All», основанная на выдуманной песне «Love's All You Need», упомянутой в книге. А ну-ка, фанаты Битлз, догадайтесь, почему мы так ее назвали? Вообще, песню поет лягушка. В анимации, теперь уже ставшей знаменитой, лягушка еще и на басу играет. Мне такое было близко. Я исполнил еще два лягушачьих номера. «Homeward» – мечтательную балладу, которую написал с Микки Ли и Роджером, и замечательную попсу «Sitting in a Dream», которую придумал Роджер. Еще мы с Роджером и Микки Ли сочинили замечательный кусочек старой английской водевили «Кролик Орликин», спетый еще одним автором-композитором и другом Роджера – Нилом Ланкастером. Все прошло изумительно и весело. И на альбоме также отметились Гленн Хьюз и Дэвид Ковердейл вместе с американским соул-певцом Джимми Хелмсом и замечательным вокалистом-клавишником-сессионщиком Тони Эштоном. А еще мои любимые певицы – Берри Сент-Джон, Лиза Страйк и Хелен Шапель, которая также спела на альбоме «Каролина Каунтибл» и на нашем следующем опусе «Trying to Burn the Sun». Мы с Микки Ли исполнили свои партии, прекрасно провели время, затем улетели домой и забыли об этом, как вдруг вернулись в Великобританию и снова разогревали Deep Purple. Оно и понятно, Ведь альбом на лейбле Purple там вышел в апреле. Мы провели за записью в Оксфордшире несколько недель, и место уже стало казаться родным домом. Дали 24 концерта, включая 5 в Шотландии, где полно замков и гор, о чем прежде я лишь читал в книгах. Еще отыграли пару выступлений в Голландии, в концертном зале Амстердама, Концертгебау. В перерыве между возвращением домой и очередными гастролями Гэри решил, что пора жениться. Они с будущей супругой сняли квартиру на втором этаже и богато обставили, закатили пышную свадьбу, и после церемонии мы здорово нарезались в местном баре. Около полуночи невеста Гэри захотела домой, чтобы собирать чемоданы для медового месяца, в который парочка собиралась отправиться следующим утром. Они ушли, обнимаясь и крича «Ура!», а мы вернулись за стол и продолжили квасить. Около часа спустя снова появился Гэри, на этот раз один. Сказал, что не хочет пропустить вечеринку, и ему пришлось ждать, пока новобрачная невеста уснет. Он слез из окна квартиры по веревке, затем выкатил машину, чтобы не разбудить супругу, и приехал в бар. В 2:30 заведение закрылось, и мы пошли к кому-то на квартиру, где отрывались до 5 часов утра, пока, наконец, не разбрелись по домам. Гэри, разумеется, так далеко вперед не загадывал, и теперь перед ним оказалась непростая задача – залезть по веревке обратно в спальню. Полный алкогольной бравады, он смог залезть лишь наполовину, а затем тут же упал обратно, вывихнув запястье и распластавшись на земле в свою брачную ночь. Он был вынужден, прихрамывая, дойти до входной двери, разбудить жену и сказать, что у нас нарисовалась срочная встреча группы, поэтому он спустился по веревке, чтобы не нарушать ее сон. Как ему удалось сказать все это серьезным лицом, я не знаю, но она поверила. Замечательная девушка. Разумеется, у Гэри в жизни часто не складывалось, и после того, как однажды в их квартиру незваным гостем заявилась теща и увидела, как он кувыркается на полу с моделью, брак распался. К счастью для нас, за оставшееся свободное от концертов время запястье Гэри быстро зажило, поэтому за гастроли можно было не переживать. Можно сказать, мы тоже в какой-то степени устроили себе медовый месяц. Я столько лет колесил по штатам, так долго работал, жил, а теперь и гастролировал по Великобритании. И концерт в совершенно другой замечательной стране, вроде Амстердама, реально прибавил опыта, на многое открыв глаза. Нам на радость, в Амстердаме марихуана была наполовину легальной, и ее можно было приобрести хоть в кафе-баре. Не стоит забывать, что во многих штатах Америки вас могли повязать и швырнуть за решетку за наличие хотя бы одного косяка. Что же это за просвещенная новая земля, на которую мы ступили? В Голландию мы взяли с собой лишь гитары и звукосниматели для фортепиано, поэтому подготовка была минимальной. С радостью должен сказать, что в Амстердам долетели без происшествий. Два наших предыдущих шоу проходили в Аполлоне, в Глазго, самом жестком и злачном городе Шотландии. А еще там замечательная шумная публика, и мы наслаждались каждой секундой. Жители Глазго оказали нам невероятный прием. Энергия, теплота. Предлагали выпить стопарик, куда бы мы ни пошли, или глоток, вероятно, речь про виски. Щедрая порция шотландского виски. Теперь, я думаю, вам понятно, почему, погуляв на вечеринке после второго концерта в Глазго, мы во время рейса в Амстердам сладко спали. На гастролях от Purple исходила положительная энергетика. Впервые с тех пор, как Роджера Гловера и Яна Гиллана заменили совершенно никому неизвестные музыканты Дэвид Ковердейл и фантастический вокалист-басист из группы Trapeze Глен Хьюз. И теперь, когда мы лишились продюсера, а теоретически и влиятельного сторонника на Purple Records в составе Deep Purple, рисковали оказаться в незавидном положении. Но когда рядом не оказалось Яна Гиллана, мне стало еще любопытнее увидеть новый состав. Как парни справятся с ситуацией? Когда мы заселялись в отель, Ковердейл и Хьюз сидели в баре вестибюля. Они позвали нас к себе, и мы познакомились. Классные парни. Тогда я этого не знал, но и Дэвид, и Глен на всю жизнь останутся моими друзьями и коллегами. Два невероятных вокалиста и компанейских парня. Мы немного выпили, обменялись историями и позже решили пойти в ближайший торговый центр, прикупить отпадные шляпы и джинсы-клёш с вышивкой, то, что мы называли европейской одеждой, Мы сели в такси и по дороге в магазин подумали, что лейбл устроил нам замечательную рекламную кампанию, потому что мы то и дело замечали большой знак с надписью «Elf». Вот и подумали, ничего себе. Они, наверное, в нас тут не слабо верят. Позже мы узнали, что «Elf» – местная нефтяная компания, а слово «Elf» на немецком означает 11. Досадно, но, по крайней мере, на один больше 10. Вот так. Сперва зашли в обувной. Голландия исторически является родиной деревянных башмаков. Достаточно лишь взглянуть на моего старого приятеля, Брайана Мэя, из Queen. Гэри помчался в отдел башмаков и купил себе пару. Он их примерил и начал немного пошатываться, но вскоре, похоже, привык. Остальные ребята тоже себе купили. Мы заплатили и вышли из магазина в поисках какой-нибудь классной сценической одежды. Начали переходить улицу, и когда Гэри, да-да, тот, что в башмаках, сошел с края тротуара, тут же полетел и здорово подвернул ногу. Везунчик, что тут скажешь? На следующий день был концерт, и мы знали, что Гэри ни за что не сможет играть. Мы отвезли его к доктору. Тот намотал эластичный бинт и велел не вставать с кровати. Надо же, спасибо, доктор. Позвонили Брюсу Пейну в Нью-Йорк и рассказали о случившемся. И он посоветовал связаться с Марком Насифом, в надежде, что тот свободен. Марк оказался свободен. Купили ему билеты, и тем же вечером он прилетел. Мы отменили первое шоу, но дальше выступали с Марком, пока у Гэри не зажила лодыжка. С тех пор, в кои-то веки, все стало получаться. Альбом «Каролина Каунти Болл» скромно продавался в Британии и Европе. Но выступая на разогреве у Deep Purple, мы быстро приобрели репутацию отличной концертной группы. Когда тем летом альбом вышел в Штатах, с другим названием и, честно говоря, не знаю почему, LA-59, он практически остался без внимания, не считая растущего круга фанатов, видевших нашу группу живьем. Несмотря на отсутствие продаж, будущее Elf казалось как никогда оптимистичным. Мы здорово выступили на разогреве у Deep Purple, когда в конце 1974-го на лейбле Purple Records вышел альбом «Butterfly Ball». В Британии и Европе пластинка удостоилась большого внимания. «Love is All» попала на первую строчку во Франции и Нидерландах, в Австралии – в топ-10, а в Великобритании – в топ-30. И как уже было упомянуто, я получил свою золотую пластинку. Анимационная версия появилась на телевидении по всему миру. От Британии, где ее до сих пор иногда показывают, до Австралии и в конечном итоге Америки, когда год спустя там вышли альбом и сингл. Однако все это никак не способствовало продвижению группы. Но по иронии судьбы, именно эта ситуация внезапно подвела меня к новой, совершенно неожиданной главе собственной истории. В течение следующего года, в дополнение к нашим клубным выступлениям, Elf дали около 60 больших концертов по всему миру, выступая на разогреве у Deep Purple. Новый состав в лице Ковердейла, Хьюза, Блэкмора вдохнул в группу новую жизнь. Их первый совместный альбом, Burn, стал классикой. Живьем они любили устраивать долгие импровизационные джемы, могли себе позволить. Весь сет, включая выходы на бис, состоял всего из 9 песен. Из предыдущего периода исполнялись лишь 3 композиции. Считалось, что если ты не играешь новые песни, значит ты продался. Deep Purple служили нам вдохновением. Группа, которая по-прежнему пыталась доказать, что и она способна выйти на этот уровень. Яркие запоминающиеся события, их было так много, что за всем и не уследишь. После периода записи и гастролей по Великобритании мы выступали с Purple на одних из самых крупных площадок в Америке. Первое шоу состоялось в Orange Bowl в Майами перед публикой 80 тысяч человек. Elf, затем Jay Giles Band, а потом Deep Purple. Как вам такой вечерок в 1974 году? 2 дня спустя мы открывали стадионный концерт в Хартфорде на 20 тысяч человек. И вместо Jay Giles Band были Aerosmith. А теперь на секунду подумайте об этом. Выходишь на сцену с важным лицом, зная, что должен проявить себя и выдержать следующий натиск Aerosmith и Deep Purple. а спустя еще два дня мы выступали на разогреве, и Джей и Джилл свернулись в строй. В Канзас-Сити, на стадионе Arrowhead. 78 тысяч человек. После чего был Хьюстон. 45 тысяч человек. Может быть, мы с Элф и не продали много пластинок, но теперь оперировали на совершенно другом уровне. Теперь это было похоже на успех. Гастрольные условия, конечно, были ужасными. Парни из Deep Purple пригласили нас в свой заказной Boeing 720. Пассажирский самолет, звездолет, и мы летали с одного концерта на другой. Салон переделали в огромную гостиную, где располагался пианино-бар. Это был электроорган и первый видеокассетный магнитофон, который мы увидели, а также целая фильмотека с последними новинками. В хвосте самолета находилась небольшая набитая подушками комната с огромной хозяйской спальней, где стояла широченная кровать и имелся душ. По бокам самолета огромными пурпурными буквами было написано название группы, как у Led Zeppelin, которые первыми использовали звездолет для своих нужд. Мы ели и пили, как короли. Приходили к ним обычно утром, чтобы насладиться шампанским, креветочным коктейлем и посмотреть новейший фильм. Славные были времена. И если это не разжигало аппетит к успеху, наверное, ты уже был мертв. Стадион Астродоум в Хьюстоне запомнился особенно. Ни одна рок-группа масштаба Purple никогда там раньше не выступала. И нас поразила сама конструкция. Первый стадион с куполом, такой огромный, что мог в любую погоду вместить бейсбольную и футбольную команды. Публику не пускали на поле из-за нежного покрытия AstroTurf. Они остались на плюшевых сиденьях с идеальным видом вокруг, пустой внутренней площади. Когда мы выступали, нам казалось, что публика в нескольких километрах от нас. И это рок-шоу, где толпа не сильно участвовала. Наконец на сцену вышли Purple, и Гленн тут же пригласил публику спуститься, и они спустились. Словно рой пчел стали перепрыгивать заграждения и помчались прямо по этому прекрасному газону. Руководство стадиона вышло из себя и угрожало судом. Когда концерт закончился, группу за причиненный ущерб оштрафовали на 60 тысяч долларов. Ричи понравилось. Такую рекламу невозможно купить. Мы и раньше слышали об этом, и по-прежнему верили, что это может быть правдой. В конце года мы снова прокатились по штатам в компании Deep Purple. На этот раз между нами впихнули Electric Light Orchestra. В тот год ELO выпустили в Америке свой первый сингл «Can't Get It Out of My Head» и альбом «Eldorado», которые кардинальным образом отличались от того, что играли мы. Все же я заметил, если брать музыкальную помпезность, они не так далеко ушли от Purple. И действительно, Purple приняли осознанное решение пойти в этом направлении, сочинив некоторые новые песни. Особенно это касалось заглавной композиции альбома «Burn», где присутствуют неоклассические клавишные. Я начал подумывать о том, как самим двигаться в более авантюрном направлении. Будучи группой разогрева, мы экономили как могли. Во время европейского тура гастролировали с техниками Purple в их гастрольном автобусе. Они нас тут же приняли, поскольку большинство из нас такие же ненормальные, как и они, а некоторые и вовсе с приветом. Каждую ночь до утра мы пили, курили, все, что могли достать. Играли в карты и просто веселились. В отличие от роскошных, комфортабельных, навороченных автобусов, на которых группы катаются сегодня, раньше там не было ни кровати, ни туалетов, лишь ужасно неудобные сиденья. Будучи невысокого роста, я всегда пользовался тем, что мог лечь, вытянув ноги, и спать на верхней койке. Когда я впервые так сделал, автобус остановился в зоне отдыха, и после того, как все поели, мы проехали несколько километров, как вдруг до них дошло, что меня забыли. Они развернулись и доехали до остановки, чтобы забрать меня, но Ронни там не было. Паника. Когда я проснулся, слез с верхней койки и спросил, осталась ли еда, им было не до веселья. Правда, потом мы сидели и ржали, как ненормальные, вспоминая разные истории. Долго в такой обстановке спать практически невозможно, даже если выбился из сил. Поэтому приходится просто себе всячески помогать заснуть. В последующие десятилетия будут доступны десятки снотворных. Но в 1970-х выбор был ограничен. Уснуть в автобусе Purple можно было, лишь приняв лекарство, о котором я раньше никогда не слышал – Мандракс. Это европейская версия американского метаквалона. И купить его можно было где угодно, да еще и сладкий, как конфета. Но ты не просто засыпал, они погружали тебя в другую реальность. Первый раз я попробовал эту штуку в Альпах, и когда пошел в палатку мороженого, рожок оказался у меня на лбу. Не смог попасть в рот. Поездка через горы поражала и вдохновляла, особенно когда ты под таблетками и алкоголем. Мы заехали в отель и тут же направились в бар. Это была вторая половина дня, и чуть более воспитанная и приличная клиентура, сидя в очень престижном ресторане, попивала коктейли перед заездом в отель. Одним из наших собутыльников был Ян Ферги Фергюсон, гитарный техник Ричи Блэкмора и колоссальная личность. Полагаю, именно такой человек и должен работать у такого перфекциониста, как Ричи. Пример. Менеджер отеля немного зазнался, но слегка смягчился, когда мы объяснили, что мы с тусовкой Deep Purple. Бар быстро наполнился нашими друзьями, и мы начали веселье. Мы были слегка голодны, поэтому один из техников отправился на кухню и явился в фартуке и колпаке шеф-повара, а сам в это время выкатил поднос с чем-то вроде бутербродов с курицей, говядиной или сыром. Ферги приспичило справить нужду, но он не стал заморачиваться и идти в мужской туалет. Просто взял и помочился прямо в баре. Менеджер это увидел и пришел в бешенство. Он настоял на том, чтобы мы покинули бар, но Ферги его на некоторое время очаровал, и после нескольких бокалов этот парень был своим. До тех пор, пока Ферги не решил повторить свой подвиг и не обоссал менеджеру ногу. Парни из Purple прибыли в тот самый момент в поисках пива. Как бы не так. Всю тусовку выгнали из бара и ресторана, а мы стали причиной, по которой всем отказали в еде и выпивке. Тур прошел хорошо, мы завершили гастроли в Европе и отправились в Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Бирмингем. Во время выходного вечера в Ковентри компания Warner Brothers вручила парням из Purple золотые альбомы, закатив неслабый банкет со всей присутствующей организацией Deep Purple. Все, затаив дыхание, ждали, придет ли Ричи, но безуспешно. Он был человеком-невидимкой в черном, и никому его пути неисповедимы. Вечеринка закончилась в районе 11 часов вечера, и ребята из Purple отправились домой со своими наградами. Но бесплатный алкоголь лишь подогрел техников. Они и мы продолжили заказывать выпивку уже в отеле у ночного портье, пока он не прикрыл лавочку. Когда ночной портье закрыл бар, мы стояли и истекали слюной, поглядывая на запретный напиток. Соблазн был ужасно велик. Кто-то взломал дверь, я не говорю, что это был Гэри, хотя чего скрывать. И все стали передавать друг другу бутылку и поспешно выпивать. Мы допили оставшиеся и счастливые разбрелись по номерам, в полной уверенности, что удастся избежать наказания. Нам ведь пить хотелось, что тут такого? Может быть, и сошло бы с рук, но как только мы поднялись к себе на этаж, теперь уже голый Гэри решил, что огнетушитель слишком долго висит без дела, и тут же сорвал его со стены. И в этот момент в коридоре появилась пожилая дама, увидела Гэри, закричала и убежала. Гэри запаниковал, и когда пошел вешать огнетушитель на стену, то повесил кверху ногами, и эта штука выстрелила. Всюду пошла пена, и Гэри словно ракета улетел к себе в номер, все еще держась за огнетушитель. Он влетел в дверь, забежал в туалет, поскользнулся, и огнетушитель упал прямо в унитаз, который разбился пополам. Теперь у нас была пена и гейзер воды, быстро наполнявший его номер. И мы сделали то, что сделали бы любые настоящие друзья. Убежали к себе в номера, заперев за собой двери, оставив Гэри все это расхлебывать. Где-то через полчаса раздался стук в дверь и крик: «Полиция, откройте дверь!» Я открыл, и мне сказали собирать манатки и выходить в вестибюль. Я собрался, спустился, а там вся наша команда техников и остальная группа. Нас выгоняли, не только из отеля, но и из города. Прежде чем спуститься в вестибюль, техники забросали полицейских подушками и мусором из своих номеров. Поэтому никакой пощады теперь ждать не пришлось. Нас загрузили в автобус и фактически сопроводили за черту города, затем ждали, пока мы исчезнем вдали. Решив, что искать нас никто не будет, мы вернулись в город и пытались заселиться в другой отель. Но полицейские всех предупредили, чтобы эту группу мошенников, вандалов и дикарей, крадущих пиво, больше никуда не пускали и не давали номера. Что теперь? Тем вечером было выступление, а спать, чтобы прийти в себя после похмелья, негде. Кто-то предложил местный аэропорт, поэтому туда мы и поехали. Припарковали автобус на резервной взлетной полосе и поковыляли, вырубившись прямо на газоне. Кто-то позвонил в офис Deep Purple, и к нам прилетели репортеры и журналисты, а потом еще выяснилось, что менеджмент недоволен ситуацией, особенно нами, и что один из представителей сегодня придет на шоу, чтобы нас уволить. Сон как рукой сняло. Что же мы натворили? Казалось, выхода нет. Техники считали, что песочить нас за желание весело провести время нечестно. А как же иначе? К счастью, кто-то из нас заметил паб, идеальное место, и мы решили, что там можно себя утешить. И техников тоже. Мы тусовались там, пока не пришло время готовиться к концерту, и решили, что нам крышка. Мы зависали в своей гримерной перед шоу. Крошечной комнатушке с двумя стульями и грязным зеркалом, висевшим над грязной разбитой раковиной. Что же можно сделать, чтобы попробовать улучшить положение? Доказать, что мы хорошие ребята? Мы разнесли это место ко всем чертям, комнату украсили лежащими всюду осколками, деревянными щепками, а куски фарфора, как нам казалось, слегка преобразили гримерную, как вдруг вошел менеджер Deep Purple, Джон Калетта. Он был в бешенстве. Сказал, что мы идиоты и уволены, и хуже всего, в прессе об этом обязательно напишут, во всем обвинив Deep Purple. Пока Калетта обкладывал нас трехэтажным, возле двери мы услышали смешок. А там среди обломков стоял Ричи с гитарой наперевес. Он сказал, что нам стоит повторить свои выходки в каждом отеле, и такую рекламу действительно не купишь ни за какие деньги. Ого, ну спасибо, Ричи, мы подумаем. Он шутит? Да нет, он серьезно. Тут же все изменилось. Джон похвалил за хорошую работу и пообещал устраивать для нас еще больше концертов с Purple и другими его группами. Это было ужасно забавно, но в то же время странно. Это и есть слава? Я поклялся больше никогда ничего подобного не устраивать. Что ж, будем надеяться.